Глава четвертая. Тайное общество «Пятиугольник», в котором секретарь и библиотекарь Бурцы Сергей Филиппович Штейнгарт только несколько дней назад был переведен из нижнего общего списка в верхний список избранных, еще недавно столь желанный им, неожиданно обернулось для секретаря еще одной неприятной обязанностью. Посвящение состоялось. Но молодому человеку всего один раз удалось присутствовать на собрании. Никто из посторонних не должен был проникнуть взглядом в специальные комнаты или, не дай бог, услышать хотя бы обрывок тайной беседы. Поэтому во время ритуальных встреч Бурса частенько устраивал шумные приемы. Карты, флирт, музыка — все это служило неплохой ширмой. Но ширмой не ограничивалось. Четыре человека из нижнего списка всякий раз несли неусыпную стражу. Ими обязательно руководил один из членов общества, уже посвященный в верхний список. После торжественного посвящения в верхний список пятиугольника обязанность руководить внешней охраной была почти целиком возложена на секретаря. Так что в дни собраний Сергей Филиппович в течение многих томительных часов бродил по дому и вокруг дома, проверяя, хорошо ли заперты двери. Ему, конечно, это не нравилось. Но молодой человек тешил себя надеждой, что вскоре место его займет другой. Очередное собрание состоялось в начале февраля, через неделю после празднования 18-летней Анны Владиславны. Накануне кто-то из пьяных поваров, подравшись с лакеями, сломал дверь черного хода, и Сергей Филиппович вынужден был провести несколько часов на холоде под шипящим газовым фонарем. Раздражение усиливали звуки клавесина, раздающиеся в гостиной, и два голоса, поющих дуэтом, голос Анны Владиславны и голос Трипольского. Сергей Филиппович стучал ногами, ругался и, стараясь успокоиться, тешил себя фантазиями. Он пытался припомнить в деталях все поступки, жесты, все слова Натальи Андреевны. Княгиня Ольховская за последнее время совсем заворожила секретаря. Проницательная, колкая на язык, то ледяная и жесткая, то пылающая страстью, то наивная, как маленькая девочка. Наталья Андреевна не давала несчастному ни единого шанса на взаимность, но понимала его чувства и не насмехалась. Каждое ее слово, любой взгляд распаляли Сергея Филипповича. Иногда в присутствии княгини он не мог вымолвить от волнения ни слова. Княгиня Наталья Андреевна Ольховская была загадкой. Богатая вдова, имеющая собственный дом на каменной набережной Фонтанки. Наталья Андреевна флиртовала понемножку, кажется, со всем светом, при этом не имея ни одного официального любовника. Фантастическая тонкая прическа, украшенная обычно драгоценным гребнем. Французские платья, женственность в каждом вздохе. И вдруг быстрый, язвительный взгляд, как рапира, пронзающий сердце. Сергей Филиппович хотел бы избавиться от этого чувства, но куда там, когда даже робкие мечты и ничтожные надежды на взаимность возвращали ему силы и ускользающие желание жить. Когда собрание окончилось, и, пряча лица в воротниках, члены пятиугольника стали по одному расходиться, когда заскрипел, поднимаясь и опускаясь лифтовый механизм, и мимо Сергея Филипповича прошли уже пять человек, секретарь счел возможным покинуть свой пост и вернуться в тепло гостиной. Но не успел он даже как следует отогреть руки, как по лестнице спустился Бурса. Его превосходительство сохранял внешнее спокойствие, но, зная хозяина, секретарь сразу подметил, что тот чем-то взволнован. — Сережа, — сказал Бурса, протягивая небольшой тоненький конверт, — сейчас же догони Наталью Андреевну и отдай это, я позабыл. Она уехала, это должно быть у нее. — Давно ли уехала? — секретарь взял конверт. Конверт был заклеен. На конверте не было никакой надписи. Да только что хотел догнать ее у кареты, не успел, но письмо нужно передать срочно из рук в руки. Он лжет. — сообразил секретарь, — и лжет нарочно. Хочет меня унизить. Если бы он хотел догнать княгиню у кареты, то как же он смог спуститься сверху? Тем более на улице снегопад, а волосы у него сухие. Был еще вечер, но заснеженный город вокруг будто умер. Император не жаловал полуношников, и во всех домах, где жгли еще свет, так плотно закрывали шторы, что ни лучика не пробивало снаружи. Ледяная метель, буйствовавшая на протяжении всего дня, смирилась. Снег лежал глубокими сугробами. Посреди улицы, наезженные каретами колеи, тянулись будто огромные стрелки, указывающие направление.